Глава 23. Фоллинг. Делая шаг за шагом по направлению к очередному пригорку, я остановился и обернулся. Аура плетется за мной с тяжелой одышкой. Она устала. Да и я тоже. Решив не терять времени, мы преодолели большое расстояние без передышек. Сейчас кажется, что все-таки стоило сделать небольшой перерыв. «Шевели ножками, Аура!» — вырвалось со вздохом. «Отвали!» — ответила она изнеможенно. «Мы больше 40 километров уже прошли. Я задолбалась. Осталось совсем немного. Все!» Остановившись и усевшись назад в траву, девушка достала из рюкзака бутылку воды. «Хватит с меня!» Она выпила практически все, что осталось, и протянула ее мне. Отказываться не стал. Сев рядом и допив жидкость, запрокинул голову. Уж не знаю почему, но сейчас царит просто адская жара. Солнце палит с самого рассвета. Затем пригорком море. Ну, а рядом фоллинг. Замечательно. Только вот мне не хочется добраться до туда и сдохнуть у самых ворот. Ой, да ладно тебе! «Артур, мы обвешаны оружием, в закрытой одежде, еще и рюкзаки за спинами. Все это, знаешь ли, выматывает. Если на нас сейчас нападут, я даже сопротивляться не буду». «Хватит ныть, ушастая!» Протянув руку, воспользовался силой Лины. Из-под земли вырвались корни, согнувшись над нами. Получился этакий козырек. Тень сразу подействовала. Я прямо-таки расслабился, улегшись на землю. «Так лучше?» «Да, определенно». Она легла рядом, довольно вздохнув. «Знаешь, я тут подумала, давай как доберемся, искупаемся хоть что ли. Там же есть пляж?» «Я уверена, что есть». «У нас нет времени». «Есть. Твой зелрит никуда не денется». «Аура, хватит уже бежать быстрее лошадей, Артур. Зелрит спокойно правит этими двумя городами. Даже если знает о том, что мы идем, вряд ли сбежит. Да и ты сейчас такой же вымотанный. Что будет, когда доберемся до фоллинга? Сразу поплывем в Кацуру к нему навстречу?» «Нет, но...» Закрыв глаза, я все же смирился. «Хорошо, свожу я тебя на пляж. Ненадолго». «Есть!» Сжала она кулак, улыбнувшись. «Пойми, мы не ерундой страдаем. Вокруг происходит столько всего, что голова кругом». «Знаю я, знаю. Встретимся с Зелридом, затем ты убьешь его и двинемся дальше». «Не совсем. Сначала мы поговорим». «Чего?» Повернувшись на бок, эльфийка уставилась на меня. «Как-то неожиданно. Есть, как бы выразиться... В общем, вероятно, что у Зелрида есть решение кое-какой проблемы, связанной с Кинарой». «Проблема с Кинарой? Какие с ней могут быть проблемы?» «Она знала об Элизе. Да и ее смерть. Короче, все не так просто. Хватит расспрашивать». «Ну, извини. Я всего лишь путешествую с тобой. Хочу знать, что ждет впереди». Вновь улегшись на спину, Аура начала махать рукой перед лицом. «Как же жарко». В это мгновение эльфийка коснулась пуговиц блузы и расстегнула 3 или 4. Грудь перестала сжимать, отчего бюст вытянулся. Наблюдая за этим, я проморгался, отведя взгляд. «Извращенка!» Только вот вместо очередного вскрика эмоций Аура ухмыльнулась, ответив. «Я? Ты ведь сам на меня пялишься!» «Нет, я...» Расстегнув еще одну пуговицу, она слегка раздвинула края блузы, вздохнув. «Согласись, так лучше». Повернув голову, уставился на ложбинку груди. Пышный бюст прямо завис перед глазами. Капельки пота, сексуально стекающие в самый центр, возбудили. Трудно поспорить с тем, что аура стоит внимания. Зависнув почти на минуту, я резко пришел в себя и поднялся. «Все, подъем, идти недалеко». «Ну, блин, еще пару минут». «Вставай, говорю». «Ладно, ладно, зануда». Усевшись на попку, Аура снова махнула на себя. Грудь колыхнулась. В это самое мгновение одна из пуговиц не выдержала, оторвавшись. Ткань почти полностью раскрылась. Наконец девушка сломалась и закрылась руками, раскрасневшись. Скинув бровь, рассмотрел внешность девушки. «Ненадолго твоей стойкости хватило, ушастая. Да ну тебя. Мог бы и... ничего, забудь». «Ага». Протянул ей руку и, подняв, вышел из-под тени. «Дойдем до города и хорошенько отдохнем». Фолинг — торговый город, расположенный у самого моря. Местные пляжи известны в округе уже много столетий. Еще в прошлой жизни я бывал здесь со своими феями, когда находилась неделька на отдых. Помимо этого, сюда частенько стекаются торговцы. В Фолинге можно найти почти все, что угодно. Этим определенно стоит воспользоваться. Хочется обновить оружие. Сейчас наших накоплений хватит на хорошее копье-артефакт. Хотя, надо ведь еще новую одежду прикупить. Наша с Аурой уже износилась. Пуговицы вон едва ли выдерживают напор женских прелестей. К воротам мы подошли ближе к полудню. Тучи, наконец, закрыли палящее солнце, позволив немного расслабиться. Осталось только попасть внутрь. Пускают всех, но проверяют. Заняв свое место в очереди, мы стали медленно двигаться вперед. Вокруг сплошь торговцы да авантюристы. Кто-то на телегах, кто-то пешком. Встречаются как люди с эльфами, так и зверолюди. Даже нескольких дворфов встретил. Те, кто не особо торопится, в очередь не лезет. Сидят справа и слева на траве. Обедают, спят, обсуждают что-то с товарищами. Вечером народу и правда будет меньше. Но сидеть здесь не хочется. Мы двигались минут 30. С каждым разом обзор на ворота открывается все лучше и лучше. А уж как очередь дошла до нас, я сумел разглядеть простор улиц через проход, который охраняют сразу 6 стражников. Двое из них — женщины. Редкое зрелище. Подойдя ближе и встав перед одной из них, неловко улыбнулся, выпрямившись. Длинные волосы, пылающий взгляд. Она свое дело знает. А еще вижу, что не понимают, кто я такой. Значит, вести обо мне с Аурой еще не разнеслись. Это очень хорошо. «Итак», — начала стражница, — «у меня несколько вопросов. Первый. Кто такие?» «Я знаю вашу процедуру, лапочка», — подмигнул ей, натянув улыбку шире. «Мы путешественники, идем из великого леса. Решили остановиться здесь, чтобы насладиться одним из пляжей. Поговаривают, сейчас самое лучшее время». «О как! Не в первый раз у нас?» «Да, заглядывал. 5, пару лет назад. Но тебя здесь не видел. Где же ты пряталась от меня?» Это сработало. Стражница засмущалась, отведя взгляд на мгновение. «Я, ну, недавно на службу поступила». «Как здорово! Значит, и смен у тебя не так много. Мы со спутницей хорошие друзья, поэтому мне ничего не мешает провести с тобой денек чуть позже». «Ну, почему нет? Я Сана». «Чудесное имя. Ну так мы можем идти?» «Да, конечно». Она отошла в сторону, продолжая улыбаться. «До встречи!» «Ага!» Пройдя мимо, оглянулся и помахал стражнице. А после ворот сразу свернул в сторону. В голове то и дело раздается смех Лины. Так мало того, еще и Аура в плечо ударила, хмыкнув. «Женский угодник!» «Ой, да ладно!» Подскочив, шлепнул ее, заставив вздрогнуть. «Издеваться мне нравится только над тобой, эльфиечка!» Зайдя в один из баров, на втором этаже которого расположены комнаты, мы с Аурой тут же встретились с недовольными взглядами алкашей. Такие места есть в каждом городе. Само собой, я специально выбрал это здание, а не какую-нибудь хорошую гостиницу. Подойдя к стойке, игнорируя все взгляды, уселся за нее. Ко мне подошел здоровенный мужик, скрестив руки на груди. Аура села рядом, опасаясь всего вокруг. «Здорово, дружище. Сделай-ка нам по кружке чего-нибудь крепкого». «Крепкого? Вишневый сок подойдет?» Бармен усмехнулся, не отводя от меня взгляда. «Остряк, как погляжу. Твоему парню, наверное, тоже такое чувство юмора нравится. Че ляпнул? Приблизившись ко мне и схватив за ткань кофты, мужик занес вторую руку для удара. Аура уже приготовилась кинуться, но у меня все под контролем. Сжав запястье руки, кои меня держали, воспользовался силой и переломил кость. Бармен вскрикнул и попытался вырваться, но не смог. Кинжал слетел с пояса и завис у его горла. «Что такое?» — освободившись, поправил кофту. «Может, еще разок отшутишься?» «Не в то заведение ты зашел!» Бармен усмехнулся, указав взглядом за спину. «Я уже понял, в чем дело». Постояльцы окружили, готовясь к бою. «Вот оно, веселье!» Рассмеявшись, воспользовался вторым кинжалом. Он взлетел и начал кружить. Аура, сидя рядом, вообще перестала понимать, что происходит. Кажись, вот-вот и под стойку залезет от шока. Засучив рукава, встал в боевую стойку. «Разобраться с ними проблем не составит. Только вот нас отвлекли». Издали раздался чей-то женский голос. «Сели на свои места, пока не убила!» Удивительно, но незнакомку послушали. Точнее, это я ее не знаю, а вот остальные, похоже, наслышаны. Они не просто заняли свои места, но и стихли. Зашуганные, что ли? Переведя взгляд на ту девушку, расправил руки. «Эй, ну я ведь еще не начал!» Она поднялась с места и подошла ближе ко мне, осмотрев. Я сделал то же самое. Кожаная куртка, под которой кофта, скрывающая большую грудь. Тонкие штаны, подчеркивающие зад. Меч на поясе. Волосы развиваются от малейшего движения. Необычный оттенок. Незнакомка словно полностью седая. Но если присмотреться, нет. Природный цвет. «Смотрю, к нам заглянул храбрец». Она слегка ударила меня кулаком в грудь, добавив. «Я Каспия. А ты?» «Артур». «Артур, убери нож от горла бармена». «По-моему, он заслужил, милашка». Улыбнувшись, девушка приблизилась и прошептала уже на ухо. «Назовешь так еще раз? Член оторву». «Каспия так Каспия», — мысленно отозвал кинжал. Он влетел на пояс. Второй поступил так же. С помощью глаза удалось рассмотреть красотку получше. Несколько боевых стилей. Огромный запас магической энергии. Она сильна. Действительно сильна. Быть может, смогла бы даже с Эриком наравне сражаться. «Итак, Артур, в этом баре буянить не стоит. Бармен извиняется за свое оскорбление. От моего лица. Остальные тоже. Так ведь?» Обернулась на толпу. Все разом закивали, помалкивая. «Смотрю, у тебя полно питомцев. Возглавляешь их?» «Кого? Этот сброд?» «Нет, просто не люблю, когда мне мешают пить». «Ну так позволь составить компанию. Мне кажется, нам есть о чем поболтать». Протянув руку, запустил пальцы в волосы и сдвинул их, открыв взгляду аккуратную шею. Изначально показалось, что заметил что-то. Сейчас же убедился. Татуировка в виде красной звезды. Мне знаком этот символ. Символ, принадлежащий известной гильдии наемных убийц. Еще в прошлой жизни довелось встретиться с ними. Причем мы не сражались. Они хорошие ребята, делающие грязную работу. Неужто осведомлен? Приблизившись, прошептал ей на ухо. Кровавые слезы. Давно я о вас не слышал. «Да, нам определенно есть о чем поболтать. Бери выпивку и дуй за мой стол. Свою подружку оставь здесь, если жить хочет». Услышав ее, Аура вздрогнула. «Что-то мне подсказывает, что спорить не станет». «Конечно. Смотри, не заскучай, пока ждешь меня». «Уж постараюсь».